кушать в ее заведении не стал. Во-первых, вряд ли тут бюджетно. Во-вторых, когда попрощался, то надо уходить, оставаться невежливо. Парикмахер подсказал мне вполне приличную столовую, где я уселся в углу зала, заказал у дородной официантки каши с мясом и принялся есть, одновременно обдумывая следующий шаг. После этого прогулялся, купил в лавке Макс Вайсон очки, круглые, простые, без диоптрий, за 8 рублей. Продавец буквально из кожи лез, чтобы продать мне другие, за 65, со встроенным макром, позволяющие видеть уровень и потенциал собеседника, при этом многозначительно посматривал на мой перстень. Очки были нужны мне только для того, чтобы я смотрелся умнее, солиднее, чуть старше. Это распространенный атрибут среди юристов, даже в век контактных линз. Непонятную мне совсем приблуду покупать, само собой, не стал. К середине дня я появился в здании суда, держа в руках папку с документами, повернулся к охраннику на вахте и, блеснув очками, строго спросил: «Демид Ферсович на месте? Меня пропустили, даже не спросив паспорт, а вот самого старшего судью пришлось ждать». Увидев меня, асессор сначала нахмурился, словно убеждаясь, что я ему не мерещусь, затем отпер кабинет и жестом велел заходить. «С деньгами?» — сразу прямо спросил главный судья, едва закрылась дверь. «С прошением. Аркадий, я не люблю прошений. Это в лицензионную палату, заявка на лицензию адвоката. Не могу всего объяснить, но мне нужен статус для вывода денежных средств по нашей договоренности. К тому же, это хорошая официальная версия. Перед статусом судьи обычно служат в адвокатуре, прокуратуре или помощником опытного судьи. Что-то ты, голубчик, мутишь. Но, если это для нашей договоренности», — сварливо ответил Лещев, — «тогда ладно, показывай». И он поставил мне визу на заявке, чем, согласно местному закону об адвокатуре, сократил время выдачи лицензии с 2 месяцев до 1 дня. В лицензионной палате я сразу же попросился к их руководителю. Улыбчивая девушка-клерк проводила в его кабинет. «Макар Андреевич, это к вам». Хитрый, маленький, суетливый, с залысинами чиновник по фамилии Харьков сейчас выглядел так, будто был пойман с поличным за чем-то непристойным, хотя он просто мирно пил себе чай. «Приятно познакомиться, Филинов, новый адвокат в вашем городе». «Филинов, новый адвокат?» Немного заикаясь, рассеянно пожал мне руку чиновник и забегал глазками. «У меня полный комплект документов на получение статуса, я передал ему заявку, составленную по всей форме, тем более, что она была довольно простой. Согласно статье 14, я должен получить от вашей палаты свидетельство в течение суток». Харьков рассеянно принял документы, сделал максимально несчастное лицо. «Как суток? Да вы хоть знаете, сколько у нас работы? Это месяц или даже 2. По закону». Он выставил вверх палец, словно это означало усиление норм законодательства. «Сутки. Ссылка в заявке. На ней виза Лещева. Мы не успеваем все доделать», — захныкал чиновник, хотя я отлично видел, что они гоняют чай буквально всей палатой. У них даже есть 2 служебных самовара с инвентарными номерами. «Макар Андреевич», — вздохнул я, — «есть виза, а еще есть приложение номер 2 к заявке». Я показал ему в направлении моих документов на столе и стал в полоборота, чтобы с неискренним интересом изучить безвкусный натюрморт, висящий на стене. Чиновник приподнял первый лист и обнаружил там прицепленную скрепкой 50-рублевую купюру. Тут же я увидел 2 чуда одновременно. Во-первых, лик Харькова просветлел, как у чудом излечившегося от тяжелой, почти смертельной болезни, а во-вторых, он сделал малозаметное движение, которому позавидовал бы фокусник, и купюра исчезла. «Завтра же с утра приходите за своими документами, я лично прослежу». Конечно же, сам Демид Фиферсович визу поставил. Он радовался, как ребенок, решивший моральную дилемму. Мы коротко пожали руки, и я вышел на улицу с ощущением, что план на сегодня уже выполнил. Вообще, конечно, можно было взятку не давать. У меня и правда были законные основания для ускоренного рассмотрения, но меня, как это часто бывает, интересовал результат. Отдыхать я не стал, поэтому прогулялся вокруг палаты. Тут еще один суд, торговый, ювелирная лавка, такой-то департамент, другой, офис Барцлаесбанк, служба приставов, почта, картинная галерея. Взяв неторопливый темп, я последовательно обошел весь центр, понял, где начинаются торговые кварталы города и их границу с административным кварталом, граница мира власти и мира денег. Тут мне самое место. здоровенный, окрашенный в чудовищный бледно-зеленый, ну, местным, наверное, нравится, дом с неприметной табличкой «Дом Тимофея Каргина». За углом центральная площадь, за спиной парк, выходами прямо на проспект Каспийский. Тротуар из добротной брусчатки, народ бродит толпами. Постепенно пройдя вдоль дома, я нашел закрытое заведение «Модная мастерская W. Chambers», чья единственная витрина была занавешена и покрыта пылью, а на двери прилеплена прелюбопытная бумажка, опечатана приставом Кудиковой до погашения долга. Улыбнувшись свежепобритыми щеками, уверенно дернул ручку и зашел в соседний магазинчик часов. «О, у меня таки покупатель!» – засуетился за стойкой немолодой кудрявый дядька. «Я плачу из своих глаз слезами радости. Шо желаете? Приобрести часы или отремонтировать? У мини завсегда лучшие цены для такого модного молодого человека. Шоб ви себе таки знали, дешевле, чем у Шлейсмана, может быть только у китайцев на барахолке. Если ви уйдете отсюда без покупки, я таки ночью не смогу спать. Ви же не обидите старого больного человека?» Учтиво поклонился в ответ, бегло осматривая торговый зал с явно грабительскими ценами на разнообразные виды часов от дамских тонких браслетов до напольных с кукушкой. «Наше вам большое уважение и здравствуйте, как же зовут такого почтенного человека?» Я постарался копировать его манеру поведения и плавность речи. «Хорошие манеры, такая большая редкость среди молодых людей. Можете смело звать меня Яковым. Дядя Яша, скажите, а так получилось, что соседнее с вами помещение пустует?» «О!» Торговец сделал притворно удивленное лицо. «Да мини пришли с проверкой от государственных структур, а Яши не понял. Вы таки инспектор, налоговая, ну что вы такое говорите? Предок упаси, я адвокат, Аркадий Филинов. Думаю, арендовать соседнее помещение. Какие нынче цены? Сколько платила модная мастерская в месяц? Адвокат по криминальным делам или таки по гражданским?» Я улыбнулся. «Это он прикидывает, какие ко мне пойдут клиенты, уголовники, что создаст проблему для его торговли или, наоборот, торговцы и горожане как потенциальные покупатели. А котелок у дядьки варит, будь здоров. Посмотрите на меня». На этих словах он лишь театрально вздохнул. Видимо, мои синяки под глазами от него не укрылись. «Не обращайте внимания на шишку, это меня машина сбила. Эти модные автомобили носятся, как сумасшедшие. Конечно, я по торговым делам, по гражданским». После этого я получил длинный сбивчивый рассказ с кучей ненужных мне деталей, откуда узнал, что собственник, некто Базаров, задолжал кому-то кругленькую сумму, кредитор долг просудил и добился ареста на единственном имуществе Базарова. Когда пришли приставы и стали опечатывать помещение за долги, модистки, которые там сидели, решили для себя, что им эти все разборки нахрен не нужны, долги-то не их, они просто арендаторы. Забрали свои шмотки и скрылись в тумане. В итоге помещение арестовано, пока не будет погашен долг, а долг никто не оплачивает, потому что арендных платежей нет, а сам Базаров балабол и тунеядец, это если сильно сократить буквально до двух эпитетов описание его жизни и личных качеств со стороны часовщика дяди Яши. Сделал кое-какие заметки в блокнотике, распрощался с говорливым торговцем и ушел, пока от его трескотни у меня не лопнула голова. На проспекте стояли и переговаривались извозчики, в одном из которых я узнал недавнего китайца. «Куда едем?» – прокуренным голосом спросил самый толстый из них, но я его проигнорировал и указал пальцев на китайца. «Вообще-то у нас по очереди берут клиентов», – сразу набычился толстяк. «Мне все равно, мы с ним друзья». Когда мы отъехали с улыбающимся во все 32 китайцем, я назвал ему адрес Базарова и спросил: «Кстати, друг, как тебя зовут?» «Игорь», — повернулся он. Видя мое удивление, усмехнулся. «А вы думали, какой-нибудь Чен или Хунь?» «Нет, батенька, я во Владивостоке родился. Фамилия, правда, вполне себе из Цинлина». Базаров жил в пригороде, причем, как сказал Игорь, далеко не самом фешенебельном. Он вообще по дороге мне много чего рассказал, так что за время поездки я продолжил обучаться краеведению. После долгого стука в ворота мне открыл неприятный обрюзгший полноватый мужик в заношенных штанах и растянутой рубахе. Базаров, дождавшись его утвердительного кивка, без предисловий продолжил: «Я желаю арендовать ваше помещение на Каспийском. Плачу 180 в месяц, вопрос снятия ареста беру на себя. Это деловой разговор», — пригласил меня в захламленный двор Базаров. «Только 270 в месяц и оплата за полгода вперед. Мне тут надо долг одному козлу закрыть. Знаете, какое место шикарное, особенно для винной лавки? О-о-о! Мы безрезультатно проспорили с ним почти 20 минут, и к концу я был внутренне ужасно взбешен, причем скрывать это мне было все труднее. Базаров был не только очень жадным, но и неимоверно тупым. Вместо того, чтобы силами меня постепенно гасить долг и получать доход, он считал, что получит за мой счет все и сразу. В нем явно фанило, что он считает других людей за дураков, и что ему все вокруг должны. Но, в отличие от помещения, деньги штука самая универсальная, они многое что могут. Например, хотя бы и оплатить перевозку слегка разгневанного меня обратно в центр. Китаец продолжал безмятежно улыбаться, когда я нервным резким рывком уселся в его экипаж. «Куда едем, барин? Не надо меня так называть, я не барин. Аркадий меня зовут. Погнали в центр». Глава 5. Пока мы ехали, Игорь бухтил, что китайцев ни в хрен не ставит в этом городе, а я постепенно немножечко остывал. Причем в конце концов не просто успокоился, а остыл до температуры арктического льда. Вдыхая успокаивающий промышленный дым английских фабрик, я решил попробовать зайти с другого конца и дал извозчику более точную точку моей высадки, службу пристава в города Кустовой. «Как мне найти пристава Кудикову?» – спросил я у ближайшего отловленного мной полноватого парня в потертой форме, как я уже начал различать, службы приставов. «А вы кто?» – максимально недружелюбно и очень недоверчиво спросил он. «Адвокат Филинов. Представляю интересы должника, хочу погасить долг, такие нам нужны». Все еще недовольно буркнул парень и обратился в один из кабинетов, Наташ. Та оказалась столь же недовольной, дерганной и суетной, как и парень. «Вы кто?» «Адвокат Филинов». «И удостоверение есть?» Устало вздохнула она. «Есть», не моргнув глазом, соврал я. «Меня интересует собственно простой вопрос. Должник Базаров, какой у него размер долга и кто взыскатель?» «Известно кто, Хайруллин. Хотите напрямую погасить? Мне заявление понадобится, и я все равно потребую с него исполнительский сбор. Наталья, все оформим в лучшем виде». «А, ну да, вы же адвокат». Терпеливый китаец дождался меня, и мы покатили уже в другую часть города, в мастерские, где с некоторым трудом я все же отыскал некоего Рената Усмановича, спокойного, я бы даже сказал, дружелюбного, или мне так после приставов показалось, мастера по ремонту повозок. «Базаров, ну конечно, я помню этого вонючего козла, он же мне 982 рубля должен», — нахмурился Ренат. «Вы его друг?» Я пригласил собеседника в ближайшее питейное заведение, чайную. Там, за чайником зеленого китайского чая, мы спокойно познакомились. «Смотрите, что предлагаю. Базаров тот еще мерзавец и уж точно мне не друг. Я покупаю его долг к вам, всю неполную 1000, сам же составлю договор и все хлопоты на мне. Плачу вам за это 400 рублей». Я положил 4 крупные купюры на стол и дал ему возможность переварить сказанное. 600. Тихо, но азартно отреагировал Хайруллин и оглянулся, не услышал ли нас кто. «Все же город тут лихой». Ренат Усманович улыбнулся в ответ. «Я не торговец, что также означает, что я не торгуюсь. 400. Покупаю весь долг с потрохами. Зато вы получаете эти деньги прямо сегодня, сейчас. А еще я обещаю, что ближайший год буду жадно и периодически пить кровь из неприятного вам Базарова, чем вы отомстите за все свои обиды. И он обязательно вас и меня многократно проклянет». На лице мастера по ремонту повозок обозначился веселый, но при этом хищный оскал, а в глазах азартно заплясали черти. «Прямо так и проклянет, буквально». Со скрипом сев в кресло повозки, я прикрыл лицо руками и закрыл глаза. Сложный день. Игорь между тем деликатно хранил молчание. «Не могу сказать, что все это легко и весело мне дается», – пробормотал я себе под нос. «Что?» – говорю, – «нужны два крепких парня каторжного вида, чтобы постояли рядом со мной и создавали грозный вид. Наймем таких, за недорого». Пока Тагир неистово стучал в ворота, я бегло просматривал документы. Вроде все на месте. Напустил на себя скучающий вид. «Где Базарова носит?» «Только недавно на месте был». К счастью для нас, безденежный арендодатель сидел дома и вскоре открыл, после чего его немедленно втолкнул во двор крепкий немолодой башкир, обладатель пугающего острого взгляда и шрама через всю щеку, Нияз. Два дородных высоких башкира обступили Базарова, я деловито запер калитку, потому что мне тут лишние уши не нужны. «Предложение меняется, гражданин Базаров. Теперь аренда по 160, смотри сюда». Я ткнул его комплектом документов, цессии, из которых было наглядно видно, что не полную 1000 он теперь должен не Хайруллину, а мне. «За очками бы сходить, в избу. так прочтешь, не облезешь. Условия аренды простые. 100 рублей в месяц списывается в счет погашения долга. 60 тебе привозит раз в месяц посыльный, ты расписываешься. В течение года долг понемногу и погасится. Через год пересмотрим условия. Но есть и второй вариант. Я не могу угрожать тебе, обещать, что эти парни тебя сейчас изобьют до полусмерти. Я ведь их не знаю, посторонние мне люди, верно? Все так, Русбаш, посторонние мы прохожие, гуляли, шпилями любовались. Тагир незаметно подмигнул мне и стал закатывать рукава, обнажая мощное предплечье с сильно выцветшей татуировкой русалки. Вообще-то мужики занимались мелким ремонтом и сносом ветхих зданий, но Базаров этого не знал. Выглядели они, как и требовалось, словно только что сбежали с каторги. Так вот, гражданин-должник, добрый Хайруллин взыскал только основой долг, а я прикручу к этому пеню, которая будет капать каждый день, и через год долг вырастет космически, заберу у тебя то помещение, доставшееся тебе от тетки, что ты глаза выпучил, я все про тебя знаю. Так вот, изыму помещение, ты еще и должен останешься. И это, заметь, по закону, потому что я, как и раньше говорил, адвокат Филинов. Утром аренда была по 180. Вот и надо было соглашаться утром. Не буди лихо, пока рожа цела. Вот договор, вот акт, вот оплатная ведомость. Расписывайся, где роспись ставить, покажу, в двух экземплярах, у меня как в аптеке. Вот оплата за первый месяц, приятно было иметь дело. Лошадка цокала по мостовой, а я чувствовал себя так, словно по мне проехался асфальтовый каток. За час своей нетяжелой работы башкиры получили по 25 рублей и сэкономили мне кучу нервов. Заодно я нанял их для косметического ремонта своего нового помещения и отпустил на сегодня вместе с Игорем. Хитрый китаец наверняка стрясет с них откат с моего гонорара. Потратил последние силы, чтобы дойти до, на удивление, чистого и мирного кабака, где без аппетита поел и отправился спать. Утром подскочил как от удара током. Три паровых гудка с фабрик голосили на многие километры вокруг, как вестники апокалипсиса. Не светит мне, видно, от зубов твари изнанки или от ножа бандитов умереть. Куда быстрее такими темпами я отброшу коньки от внезапного сердечного приступа. Поспешил в кафе в центре, где пил чай и писал документы для пристава. Такой штуки, как копирксерокс, в этом мире не водилось, по крайней мере, пока что я о такой не узнал, так что мне пришлось вручную буквально переписывать договор и заверить своей же подписью, чтобы отозвать исполнительный лист уже от своего имени, каждый раз боюсь спутать, как меня зовут. Забежал в лицензионную палату, где без всякой торжественности получил лицензию адвоката на гербовой бумаге и удостоверение, в котором немедленно обнаружил ошибку в своей фамилии. Да, вот такой я вредный человек, перечитываю документы после непогрешимых чиновников. У них получилось Филонов, что категорически меня не устраивало. Оставив переделывать документ, поспешил к приставам, тут же высоко оценив свою новую географию. От моего нового офиса все было рядом. Сдал документы скучающему клерку в отделе приставов, выслушал его ленивое, что вы получите ответ в течение месяца по почте. Ответ меня не интересовал. Жадный Базаров не дал мне ключей, но я не такой человек, которого это остановит. Я арендовал помещение на проспекте Каспийский, начиная прямо с сегодня, документы на руках, так что без затей выманил ключных дел мастера с соседней улицы. Он за рубль 20 не только открыл мне замок, приговаривая, что вообще-то так нельзя и он таким не занимается, на то есть специальные люди, но и изготовил два новеньких комплекта к нему. Надо сказать, что замки и ключи в этом мире были, на мой взгляд, примитивными. Войдя в свой новый офис, я первым делом чихнул. Тут было весьма грязно и очень тоскливо, и вести адвокатские дела среди нескольких брошенных манекенов никак нельзя. В задумчивости вышел на улицу, когда меня окликнул знакомый голос. «Аркаша», я вздрогнул. «Не люблю, когда меня дергают во время мыслительного процесса». Это был Филипп, который привычным жестом поправлял очки. «О, привет, откуда знаешь, что я здесь?» Зураб сказал, «я тебя в Фазане искал». «Ах, Зураб», я улыбнулся кузену, чтобы скрыть раздражение. «Выходит, Кукушкина следит за мной, буду иметь в виду. Все забываю спросить, чем ты занимаешься, где работаешь, учишься». «Аркаша, я тебе 100 раз рассказывал». «Ты что, не слушал?» – возмутился родственник. «Конечно слушал, но после удара автомобиля о мою голову. Знаешь, тут помню, тут не помню. Частичная амнезия. Никогда о таком не слышал», – с подозрением ответил Филипп. «У тебя красивый почерк, Попытался сменить тему. «Нет, а что, а у Ионы? Ну, она же девчонка», — неуважительно усмехнулся кузен. «Вообще-то уважать тех, кто умеет что-то лучше тебя, это нормально, а обесценивать достижения родственников — нет. Но мы с ним об этом потом поговорим. Можешь прийти с ней вечером, часам к 6, мне понадобится твоя и ее помощь, в том числе почерк. Интрига какая-то. Ну ладно, вообще-то, я пришел тебя позвать к тетушке на ужин. Будут какие-то дочери ее подруг. Офигенные перспективы. Я имею в виду, передай почтение тете Мириам, но я занята и я вечером буду на изнанке, составлять протокол осмотра места смерти. Кто-то умер», — побледнел Филипп. «До вечера, разговор отнимал мое время, а из-за угла уже подкрадывался мой китайский друг, к которому у меня было много вопросов. Зайдя в офис, я написал короткую записку: Полина Этьеновна, получил статус адвоката, арендовал офис, суечусь, скоро буду писать черновик заявления. Ваш АФ», закончив, сложил записку. «Да, так будет правильно. Судя по всему, Кукушкина не особо мне доверяет и контролирует. Значит, что нужно сделать? Изобразить человека во всем отчитывающегося по каждому шагу, полностью послушного и подчиняющегося ее власти. Заперев офис, я плюхнулся в экипаж. Куда едем, барин, в смысле, Аркадий? Заедем в Золотой Фазан, я записку через швейцара передам, а потом, знаешь, ближайшее адвокатское бюро, контору, кабинет, через дорогу, это пешком. Придумай что-то подальше. Контора братьев Львовых, за рынком. Пойдет, будет тебе поручение, зайдешь и спросишь, сколько стоит консультация. Когда ответит, сделаешь задумчивое лицо и уйдешь. Меня не захотят консультировать, я же китаец. Мля, не нравится мне этот практический расизм в городе. Не разделяю, и все же попробуем. В течение ближайших 3 часов мы раскатывали по городу, аккуратно исследуя вопрос расценок на юридические услуги. В одном случае китайца и правда выставляли за дверь, в другом он узнавал стоимость юридической консультации за полчаса, в третьем сколько будет стоить открыть новую фирму, в четвертом сколько стоит подать в суд на развод с женой. «Вообще-то я супругу люблю, у меня 3 детей. Китаянка», я делал пометки в блокноте, пока мы катили дальше. Оставалось еще 2 точки оказания юридических услуг. «Русская». «Вообще-то, я и сам на четверть цыган, бабка была из табора. Я не понял, каким образом это делает Игоря с непроизносимой фамилией Цзинанцай, русским, но спорить не стал. За последнее время он мне все-таки очень помог. Ближе к обеду мы отыскали ранее нанятых башкир, которые в данный момент неторопливо разбирали дом после пожара и отвезли их к месту будущего ремонта. Конечно, в теории, было бы проще найти простую конторку под адвокатский кабинет, где-то в пыльном оборудованном здании, но лучшее место именно там, где встречаются интересы бизнеса и власти, в центре города. Ремонт минимальный, тут подкрасить, укрепить дверной блок, отремонтировать вход в крошечный туалет, подновить полы. Тут же согласовали смету и очень короткие сроки выполнения. Вручил им один из комплектов ключей и 75% предоплату, скрупулезно заставил расписаться в расходной ведомости. «Куда теперь?» – устало спросил Игорь. «Кажется, мне удалось укатать даже своего несгибаемого извозчика. Не знаешь, кто делал вывеску на библиотеке в центре?» «Знаю, конечно, это знаменитый мастер Кремер. А что?» «Ничего, просто записываю, чтобы к нему уж точно не обращаться. У тебя где-то там был магазин канцелярских товаров?» «Ну, это у моего дяди такой магазин, если точнее. Во-во, погнали туда. И проси скидку, как твоему другу». «Да, барин. Надеюсь, мой сосед по офису дядя Яша этого никогда не узнает, но я купил китайский Rolex. Если точнее, то Rolex'ов в этом мире не было, так что взял навороченные часы с черным циферблатом Haldimann, как бы швейцарские, но произведенные в китайской провинции Чэндэ. Да, в этом мире китайцы вовсю занимались подделкой известных марок. Красавцы, на настоящее мне бы денег не хватило». Продавец уверял, что они совсем не будут спешить, из чего я сделал однозначный вывод, что 100% будут. Теперь у меня есть увесистые наручные часы в золотом и черном цвете. Дорого-богато. Еще мы купили настенные часы неизвестной марки, с большим безликим белым циферблатом, которые я тут же отвез в механическую мастерскую, где за 19 рублей заказал сделать на белой поверхности надпись «Адвокат Филинов А.Е.» в металлическом цвете. За 60 мне пообещали ее сделать в золотом цвете, но я отказал. Пока что я ни копейки не заработал, а только тратил. Закупились у китайцев раритетной мебелью неизвестного происхождения, которую отвезли на реставрацию по максимально бюджетным ценам. Кожаный диван, журнальный столик, два шкафа, два письменных стола. Стульев в ателье было в избытке. Также мы наняли трех крепких болтливых теток-китаянок, которые взялись отдраить мне помещение, еще и причем в качестве оплаты они забирали те самые манекены и прочий брошенный хлам. Поскольку по акту я принял помещение пустым, то сделал это с легким сердцем. Купил у цыган две стопки солидных безликих книг. Глянул, половина детские, остальные – набор из чьих-то автобиографии и кулинарии. Просто, чтобы поставить в шкафы. Туда же потом встали очень солидные на вид, но совершенно бутафорские папки с делами, наполненные пока что просто чистой бумагой. Название папкам придумывал на ходу, делал пометки, что суды сплошь московские. Кузина под диктовку заполнила несколько прайсов, а в витрине я поставил большой щит благородно белого цвета. Не знаю, что он делал в ателье, но у меня будет закрывать помещение от любопытных глаз. На щите черной краской рукой Ионы, недовольной тем, что ее беззастенчиво припахали, печатными буквами было написано: «Вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной вещи и связанная с ней общим назначением, принадлежность, следует судьбе главной вещи, СТ-135. Суета, суета, суета. В пятницу пошел дождь. Приготовления были завершены, мебель расставлена, лицензия в рамочке, вывеска сверкала свежими красками, дверные ручки, да и вообще все блестящие поверхности отполированы персидской оптической пастой. В 8 часов утра, все еще подрагивая от перманентного утреннего эффекта трех паровых гудков. Кстати, не заметил, чтобы их действие триггерило еще кого-то, кроме меня, без всякого пафоса и торжественности, даже без разрезания ленточки, я открыл внешнюю дверь в свой адвокатский кабинет, зафиксировал ее в отпертом состоянии и перевернул табличку. Она тоже была отмыта и подновлена, на открыто. Шел ужасно мерзкий, надоедливый, противный дождь. Мой первый посетитель вошел без 1:11. Скрипнул внутренней дверью, отряхнул зонтик, обнаружил, что стойки для зонтов нет и рассеянно спросил: «Можно ли получить юридическую консультацию?» 10 рублей за полчаса разговоров, ровным голосом ответил я, оторвавшись от написания черновика иска по делу Кукушкиной, отодвинул папку и прикрыл от любопытных глаз титульный лист чистой бумагой. Мыськов, чуть подрагивающим голосом сообщил посетитель и протянул руку: «Полагаю, что все сказанное здесь является адвокатской тайной». «Все верно. По закону меня даже допрашивать о таком нельзя». «Славно. Вы в городе человек новый, определенно ни с одним из кланов не связаны, меня опять-таки не знаете. Тут, видите ли, какое дело. Мы с Марфушей в браке уже 19 лет, но она стала ко мне совсем холодна». С серьезным видом кивнул. Не хотелось его расстраивать, но его историю, про плохую жену и про хорошего его, я слышал за жизнь 100 раз. Но, клиент, что поделать? Мой первый день прошел скучно, зато я читал взятый в библиотеке сборник кодексов, полицейские положения, местные законы, практически полностью собрал дело по Стрижову, даже добрался до местной газеты. Заработок составил скромные 30 рублей. В субботу я тоже вышел на работу и не прогадал. Некоторое количество мастеровых и купцов пришли на консультацию, одаривая меня небольшим номиналом и обогащая житейскими историями о городе. В воскресенье произошло что-то для меня совершенно неожиданное – выходной. Я понял, что сегодня выходной, потому что 7 казней египетских, то есть 3 иерихонских труб, в этом городе воплощенных в 3 паровых гудка, не разбудили меня, и я впервые проснулся сам. Минуту лежал, с улыбкой смотря в побеленный с подозрительно бурыми пятнами потолок. Настроение отличное. Неторопливо встал и с наслаждением потянулся всем телом, когда в дверь неожиданно постучали. Чертыхнувшись под нос, накинул тапки и прошаркал к двери. Это был не Филипп. На пороге высился высокий, полный, с растрепанной седой бородой мужик, одетый в олепистую яркую рубаху. Мужик держал в руках какую-то бумажку и словно бы не замечал меня, плавно покачиваясь взад-вперед, немного переваливаясь с пяток на носки. Поджав губы и чуть замерзая от возникшего сквозняка, я терпеливо ждал, когда мыслительные процессы незнакомца, словно старенький компьютер, перейдут к необходимости со мной поговорить. Зачем-то же он ко мне стучал. И действительно, всего лишь через какие-то полминуты он сфокусировал на мне свой взгляд и распевно сказал: «Аркадий Ефимович, голубчик, вам пришла телеграмма, И он снова замолчал, видимо, набираясь сил перед следующими словами: «Я вам ее отдаю, а пользуясь случаем напоминаю, что съем комнаты оплачен у вас до среды, в четверг я приду за оплатой следующего месяца. Мне уже хотелось в туалет». «Все понятно, это хозяин дома. Позвольте полюбопытствовать, какая у меня сумма в месяц?» Я успел пожалеть о своем вопросе, потому что он снова подвис. «Вот, подлец, почему он такой медленный?» Принялся тихонько втягивать у него из мощной мужицкой руки бумажку и почти закончил, когда получил ответ: 80 рубликов за постой или съезжайте по-добру по-здорову. Спасибо, что занесли телеграмму, любезный. До среды определюсь. До свидания и хорошего дня. Я неискренне поклонился и запер дверь, оставив его снаружи переваривать сказанное. Усевшись на кровать, раскрыл смятую грубыми пальцами бородатого мужика телеграмму. «Как дела, почему не пишешь, как должность, тетка жалуется, напиши ТЧК мама. Там же адрес отправителя и получателя». «Кхе, ну да, у меня же есть семья, там родственники всякие, родители, которые в меня очень много инвестировали. Теперь вот тетка жалуется, что я под разными предлогами увиливаю от общения и смотрин с левыми девками. Факт существования последних, кстати, меня немало раздражал. Скажу тетке, что безуспешно ухаживаю за дочкой Кротовского. Есть у него дочь подходящего возраста, сколько ему вообще лет?» Выглянул за дверь. Хотя прошла всего-то пара минут, бородатый мужик успел исчезнуть. Сходил в туалет, оделся и пошел в сторону местной почты, где за 85 копеек дал ответную телеграмму округлого содержания, мол, все путем, должность в стадии оформления, работы много, здоровье крепкое, целую, сын. Погода была ветреной. Куда теперь пойти? Прежний Аркаша пошел бы в кабак. От очередной встречи с родственниками я открестился, друзей у меня не было, от безустанного запойного чтения законов воротило, как вегетарианца от котлет. И, не придумав ничего лучше, отправился гулять в направлении местной реки со звучным названием Тобол, на набережную. Набережная, как бы выразиться, ее забыли или просто не успели построить к моему приходу. Набережная отсутствовала как явление. Если Приморский бульвар Одессы, в моем мире, разумеется, был безбожно далек от моря, но хотя бы сделан так, чтобы море с его брусчатки было отлично видно, то тут имела место кривая грунтовка, имеем в виду, что она сделана из грязи, вдоль реки, на ней группа домов не самого презентабельного вида, у которых огороды действительно выходят на великую реку. Единственное исключение – небольшая парковая зона в районе моста на другую сторону реки. На мосту царило оживление, парк спускался к низкому заболоченному берегу, где огромным зеленым морем рос камыш. Главным достоинством парка были жабы. Земноводные самозабвенно переливчато орали, словно пытаясь заставить меня забыть проклятые паровые гудки. У обочины притормозил автомобиль и чей-то смутно знакомый голос, с практически минимальным успехом пытаясь переорать лягушачий хор, позвал: «Аркадий Ефимович, вы ли это?» Я не сразу вспомнил, слишком много произошло событий, но это был гражданин Мыськов, мой первый клиент, мелкий промышленник и неверный муж. «Вы гуляете?» – тем же слабым голоском спросил он. «Наслаждаюсь красотами болот. А не желаете ли наизнанку, на охоту? У меня артефакт есть. Вы дворянин, с нами Семен, верно?» В салоне сидел еще какой-то мужик, значительно более суровый, чем Мыськов, во взгляде которого без труда читалось, что таких попутчиков, как я, он видал в гробу в белых тапках. «К вечеру обернемся. Обед с меня, Настюшка собрала, Семен нас прикроет. Мы же так, любители. У меня нет ружья», вежливо ответил ему, однако в этот момент мое кольцо зашевелилось и чуть потеплело. Черт бы побрал это кольцо всевластия. Нельзя открытым текстом сказать, чего ты от меня хочешь, железка. Я взял запасное, широко улыбнулся Мыськов давно пожелтевшими зубами. Что вы все ко мне пристали, пронеслось в голове единственный выходной, первый спокойный день в этом сумасшедшем мире. Ну, раз вы так настаиваете, рискнул осторожно ответить я, а его пассажир на это лишь горько вздохнул. В глазах Семена читалась вся библейская скорбь разом. Судя по всему, даже Мыськов был ему в тягость, а добавление еще одного туриста вообще грозило превратить охоту в балаган. Однако платил за все это турне явно мой клиент, поэтому своевольно рулил процессом. Глава 6. Это был другой совсем портал, вход. Выглядел он более новым, расположен опять на окраине, буквально в центре треугольного поля, К нему вела сравнительно неплохая грунтовая дорога. Это портал Пасюкова Матвея Ильича, знакомый с таким, перекрикивая шум покрышек, начал рассказывать Мыськов. И, не дожидаясь реакции, продолжил: «А знаете, сколько он берет за выход из портала? Не поверите, одну копейку с человека или животины, можно даже на машине, у кого есть, разумеется». Он хохотнул, довольный собственной мыслью, хотя она совершенно не показалась мне смешной. «Наш автомобиль не использовал бензин и, если бы не дорожное покрытие, катил бы беззвучно, как электрокар». Ответ на этот и многие похожие вопросы был всегда один – мокры. Мокры давали свет в лампочках, работали в электроприборах, вернее, в их до жути примитивных подобиях. Одна из моих клиенток во время консультации достала прямоугольник смартфона, точнее сказать, это я подумал так, а оказалось, что это местный аналог, без экрана, зато, звонит. На мой взгляд, эти самые мокры создавали сразу два последствия. Во-первых, они здорово притормозили развитие любых других технологий. Ну, действительно, на кой хрен тебе полупроводники, транзисторы, микросхемы, крекинг нефти, бездымный порох, органическая химия, фармацевтика, когда все это заменяется теми или иными обработанными мокрами. Второе последствие еще проще. Чертовы мокры все время и в большом количестве нужны, для самых разных целей. Пасюков купил где-то на черном рынке в столице артефакт и пробил временный портал, все на другой стороне разведал, сразу же нашел, что залежей там нет, зато полным полно зверья изнанки. Теперь пускает всех почти даром, многие считают его простачком, но он, хитрый лис. Видите, Аркадий Ефимович, вокруг прохода наизнанку, лавки, тут можно купить еды, чая, оружия и боеприпасов, одежды, сладостей, табака, выпивки, самого разного снаряжения. И по ценам совсем не намного дороже, чем на рынке. Тут же можно избыть мокры, работают закупщики. А фокус в том, что все эти лавки принадлежат ему или платят ему аренду и процент. Ему не нужно дорого брать за проход, наоборот, он хочет, чтобы как можно больше людей ходило туда-сюда, создавая ему потребительский спрос. Он ждал моей реакции, поэтому я многозначительно выдал: «Трафик», выражаясь по-английски. «Знаете английский?» — почему-то заинтересовался Мыськов. «В школе учил», — честно признался я. «У нас тут полно англичан, у них фабрики всякие, торговля. Но бритты ведут дела все больше только со своими, высокомерные. Почему Кротовский их не выгонит, не пойму. Не иначе они с ним делятся, а он прикрывает от императора. Было бы время, написал бы донос». Мыськов подал мне из машины свое запасное ружье и пару безразмерных высоких сапог, наподобие обуви грибников для хождения по лесу. Осмотрел ружье. «Я тот еще эксперт по оружию, но все равно вижу, работа ручная. У основания стволов выбито сухл, тахарингин». Повернул рычажок, переломил оружие, понюхал. «Хотя что я могу понять из запаха, на просвет каналы чистые, уже хорошо. Ствола два, и они разного калибра. Типа, такая универсальность. Если хотите тихо и мирно жить, Сергей Ефремович, воздержитесь от доносов. Совет, как адвоката». А англичане тут по другой причине. По Лондонской конвенции, Российская империя и Британия договорились оставить Сибирь за Россией, Индию за Британией, а находящийся между ними Афганистан, ничейным, нейтральным. Правда, высокие договаривающиеся стороны упустили из виду такой малюсенький факт, что, где эти самые границы Индии, Афганистана и Сибири, никому точно не известно. Именно поэтому Кустовой, а не по какой-то мистической причине, как говорят у вас на базаре, является вольным городом. Он слишком мелкая единица в большой игре великих держав. Хотя Мыськов предложил мне дюжину своих патронов, я подошел к ближайшей лавке, спросил, где купить патроны. Мне показали, и вот я уже приобретаю заряды. На вопрос, какие вам, многозначительно переломил и подал оружие, пробормотав: «На это ружье, обоих калибров, на 40 рублей. Пороховые или на мокрах?» Не знал, что бывает такая градация. С невозмутимым видом ответил: «А и тех, и этих, заодно сравню. А зато, вы знаете», — не унимался Мыськов, отвлекая от торговца, — «что англичане держат наизнанке в районе своих фабрик сотню отборных гренадеров. Зачем, спрашивается, не затем ли, чтобы, когда им вздумается, свергнуть Кротовского и поставить своего англичашку? Тут-то мы все прольем горькие слезы». Я не стал ему говорить, что это здорово противоречит другому его же утверждению о коррумпированности местного правителя. И то, и другое, слухи, или выражаясь языком моего мира, фики. Хуже ведь то, что за слухами иногда стоят реальные факты. Нам знанку действительно пустили без всяких вопросов, Мыськов просто кинул 3 копейки, поправил уродливое ожерелье на шее, явно тот самый артефакт, и мы прошли. Я настал спрашивать, почему не на машине, и возможно ли вообще наизнанку проехать на технике. Ответ мне самому стал очевиден через минуту. Изнанка здесь представляла собой бесконечное нагромождение холмов и текущих у их оснований рек, речушек, ручьев и просто небольших болот. Проехать можно, а вот ездить тут совершенно негде. В этот раз никакого видения с филином. Я уже слышал эту забавную байку, в начале времен, бла-бла-бла, собрались дикие звери с прочей нечистью и облагодетельствовали ряд людей, взяв их под опеку. Эти люди стали шастать наизнанку и вообще создали индустрию таких путешествий. Каждому роду дали кольцо на палец, наподобие моего. Эти обладатели колец сами себя назначили дворянами, потому что у кого модного колечка нет, сразу понятно, что простолюдин. Этот дикий зверь именуется предок-покровитель. Надо полагать, он от действий подшефного ему рода получает свой откат и каким-то образом следит, чтобы его подопечные не вымерли, как мамонты. Хотя сам Мыськов принялся отважно показывать куда-то вдаль пальцем, предлагая пострелять вот там, тут уж Семен не выдержал, что-то нечленораздельное прорычал и повел понятным только ему путем, что характерно, в совершенно другом направлении. Тут было еще множество охотников, периодически слышались выстрелы, у развесистого дерева стояли 3 в полном обмундировании, что-то активно обсуждали и звенели стаканами. Ну, эти точно выбрались по стеклянным зайцам пострелять, для них охота – просто повод на время сбежать из домов и от семей. Очевидно, что наш Семен был не таким, он тащил нас, как матерый ветеран 2 новобранцев по зоне боевых действий. Велел остановиться, зарядить, проверил, чтобы мы поставили на предохранители, сделал суровое лицо и уверенно повел дальше. Мыськов капризничал, а я молча шел. Мы останавливались, приседали, что-то слушали, снова продвигались. По-моему, охотник даже со знанием дела нюхал воздух. Вообще я охоту не очень люблю. Мне жаль зверей, потому что живешь ты такой в лесу. Холодно, голодно, дождь капает, бегаешь все время, воду ищешь, следишь, чтоб волк тебя не сожрал. И вдруг бац, и тебе охотник в снаряжении за 250 000 сносит башку с нескольких сот метров. Обидно, да, но твари изнанки устроены иначе. Из-за того, что человеки истыкали разные слои изнанки, как решето, граница истончилась и они прорываются в обратном направлении и внезапно оказываются вовсе не мирными милыми барашками. Вполне себе твари из самых кровавых и жутких кошмаров. БРРР. Теперь тихо. Одними губами велит нам Семен и хмурит кустистые брови. Мы максимально беззвучно пересекаем ручей, следуя один за другим. Я, как самый неопытный, в хвосте. Тропинка ведет вверх по холму. На одном из ее изгибов валяются сразу несколько туш существ, отдаленно напоминающих кабанов, из которых явно выпустили кишки. Надо думать, вскрыли и достали мокры. Интересно, а почему мясо не берут? Мои спутники впереди, я, из-за того, что смотрел на туши, чуть отстал. По ту сторону холма раздается какой-то приглушенный рык или стон. Внезапно мое кольцо потяжелело и словно потянуло руку вниз. Ну что такое? Холмы изнанки поросли даже не травой, а жутко колючим кустарником высотой по колено. В беспокойном переплетении колючек, в нескольких метрах от места разделки туш я вижу что-то прямое. Кольцо теплеет. Нагибаюсь, стволом отодвигаю ветку, осторожно подбираю. Не думаю, что тут водятся противопехотные мины или их магический аналог, но место чужое, приходится быть аккуратным. Это нож, грязный, со следами ржавчины на кромке, весь в крови, полотно с односторонней заточкой, в рукояти поблескивают сразу 5 макров. А во, вещь-то явно непростая, моей руке словно бы передаются эмоции ножа, при условии, что он мог бы их испытывать. Гнев, обида, оскорбленное достоинство. На ходу достаю платок, продавцы костюмов мне всучили сразу 3 и все с рекламной символикой их магазина, вытираю, потом спешно обматываю острие и прячу во внутренний карман. На самой верхней точке холма я нагоняю своих спутников. Семен ловит мой взгляд, молча показывает вниз. Распадок между холмами, внизу пасется группа рогатых существ. Рядом еще 2, похожих, но крупнее. И эта двоица не мирно пасется, а с гневным выдохом ноздрей дерется. То отступая, то наваливаясь весом, Ломая сложные рога, они бились, не замечая никого вокруг. Семен удовлетворенно хмыкнул, жестом показал: «Снимайте с предохранителей», ткнул пальцем в меня, показал мне крайнее из пасущихся существ. Это он нам наделил мишень. Когда показал Мыськову на его жертву, тот протестующе замотал головой, и между ними прошла ожесточенная перепалка, выполненная без слов, в стиле жестов и пантомимы. Блиц-переговоры подходили к концу, крупные особи вновь схлестнулись. Я стал на колено, поднял свое ружье и уже через 10 секунд услышал команду Семена: «Негромкое пли». Мы выстрелили одновременно. Мыськов сразу дуплетом, из двух стволов. Я один раз, потом почти сразу же, по уже начавшей бежать особи, второй. От попадания она дернулась, я резво переломил ствол, загнал туда заранее нащупанные в кармане два заряда нужных калибров и ухитрился подстрелить еще одну тварь, которая какое-то время бежала, потом получила контрольный от Семена. Остальное стадо с неожиданной резвостью умчалось, взбивая копытами густые колючки. Мое сердце бешено стучало, поддавшись эмоциям от пальбы и охоты в целом. Они с Мыськовым положили больших тварей, что с одной стороны было более престижно, там ведь и макры крупнее, а с другой, и легче, ведь их бугаи сцепились рогами. Следующие полчаса Семен, весело насвистывая, последовательно вскрыл всех убитых существ, и мне достались два еще теплых и перемазанных кровью изнанки крупных ярко-алых макра. Настроение нашего проводника значительно улучшилось. Следующие полтора часа мы ходили по окружающих холмам и постреливали по земноводным тварям размером с крупную собаку, которые резво удирали по мелководью, и я настрелял еще 5 небольших макров. В целом, когда ясный день, вообще-то небо изнанки вижу второй раз, и оно, в дымке, хотя и дает щедрый свет, когда в руках оружие и ты убиваешь твари, а не наоборот, изнанка не кажется такой уж опасной, только холодно, внутренности как бы подмерзают. Ну что, Аркадий Ефимович, удачная охота. Заслужил ваш покорный слуга скидку на бракоразводный процесс? Надумали таки разводиться? Ну, Марфуша меня живьем съест, я же человек неконфликтный. Молодые люди, из-за холма вышла группа охотников. Нас окрикнул неприятный властный, с хрипотцой голос мужчины, одетого в дорогую на вид коричневую куртку: «Вы тут не видели нож? Я потерял. Семейная реликвия, знаете ли?» «Нет, не находили», – нестройно ответили мы. «Я уже забыл о своей находке, поэтому, честно глядя в глаза, сказал, как и все, мол, нет, не попадался». «Не возражаете», – ухмыльнулся мужик и полез в карман куртки. «Если я вас обыщу, проверю». Не привык верить людям на слово, знаете ли, профессиональная привычка. Он достал и раскрыл удостоверение в дорогом кожаном чехле. С расстояния в 5 метров прочитать, что там написано, не было возможности, но это и не потребовалось, потому что он веско добавил: «Прокуратура республики». Мой карман потяжелел, как если бы хотел напомнить о себе. Ах да, точно, я же что-то такое находил. Однако тон, которым он это сказал, мне категорически не понравился. Таким тоном люди говорят: «Я здесь власть, а вы все, ну скажем, не букет фиалок». Я такой тон с прошлой жизни не люблю и в другой ситуации наверняка уже бы вернул находку, хотя он и не представил никаких доказательств, что она его. Но теперь дело было вовсе не в ноже. Со времен студенчества меня не обыскивали, даже в 90-е. «Не отдавай», — пронесся в голосе слабый голос, — «а это уже что-то новое». Я неторопливо переломил ружье, убрал стреляные гильзы в правый карман. Часть гильз я собрал, потому что мне они показались многоразовыми, даже несколько чужих поднял, пока бродили, зарядил новыми патронами. Мне уже удалось убедиться, что патроны на макрах стреляют лучше. Ими и снарядил. На охоту и со служебным удостоверением, представьте себе. «Возражаем». «Я возражаю». «Представьтесь, пожалуйста, прокуратура». «Помощник прокурора города барон Бакланов с тобой говорит», — с вызовом, через губу, ответил нахмурившийся мужик. Плавным движением направил оружие ему в середину силуэта, что не укрылось от одного из его спутников, пожилого спокойного дядьки. «Молодой человек, не направляйте оружие на другого, это против правил охоты». «Против правил охоты пытаться меня обыскать. Я адвокат барон Филинов. И, мало того, что прокуратура не имеет права производить оперативные мероприятия сама, мало того, что мы за пределами юрисдикции этого самого органа, так для того, чтобы меня обыскать, еще и нужно постановление суда. Ножа у меня нет, клянусь честью рожденного в достойном и известном роду Филиновых. А вот если хоть одна падла просто попробует меня обыскать, я сделаю в ней непредусмотренную заводом-изготовителем дырку. Ты же понимаешь, что у нас тоже есть ружья», — выставил руки в примирительном жесте другой его спутник. «Мои сопровождающие ошарашенно переглядывались и не спешили меня поддержать, однако и его спутники были настроены достаточно мирно. Уходите, потому что поведение вашего друга оскорбляет мою дворянскую душу, и заберите с собой прокуратуру республики, пока адвокатура республики не заявила веское ходатайство. Пойдем, Жень, он прав, твое удостоверение тут не работает. Да и сколько мы должны искать, не нужно было ножиком махать», — произнес самый богато одетый спутник, который до этого молчал. Причем заканчивал фразу он, уже повернувшись к нам спиной и решительно уходя прочь, дальше по тропе. Через пару секунд Бакланов остался в гордом одиночестве, потому что остальные постепенно присоединились к ушедшему богачу. «С прокуратурой дружить надо, Филинов», — блеснул глазами он. «При следующей встрече, кроме удостоверения, возьми с собой еще и хорошие манеры». Стоял на своем я, не меняя позы, ожидая, что он тоже уйдет. Через пару секунд он молча развернулся и побрел прочь. Справа от меня с шумом выдохнул Семен. «Однако, батенька, как вы норовом круты», — бросил охотник. «Как бы то ни было, нам стоит пойти другой дорогой. Кровь у всех горячая, а на охоте и правда, несчастные случаи случаются. Потом явочная служба замучает допросами». Несмотря на то, что у Семена была полная сумка патронов и до этого он даже открыто намекал, что готов поделиться ими на условиях оплаты макраме, сейчас охота была свернута. «А у вас и правда нет его проклятого ножа?» — украдкой спросил Мыськов. «Конечно нет», — с видом честного человека отважно соврал я. «Тут дело в достоинстве и законе. Не будет всякий проходимец с корочкой меня обыскивать. Не знаю уж, какие тропы умел находить Семен, но через 15 минут мы уже были у портала, хотя на то, чтобы уйти от него, у нас ушло часа два, не меньше. Там мы догнали большую толпу других охотников, среди которых выделялась ослепительно красивая блондинка, в которой я без труда узнал Каланкову, девушку из суда. «Здравствуйте, Ангелина», — поприветствовал ее. Она выглядела более раскованной, веселой, разгоряченной, чем тогда, в коридорах правосудия. Хотел было брякнуть, не намерена ли она меня обыскать, но вовремя остановился, решив, что к истории с ее коллегой она определенно не имеет отношения, а звучать это будет как дичайший и тупейший подкат к девушке. «Аркадий, кажется, ну, привет, удачная охота?» «Вроде да, два больших красных макро, 5 штук поменьше. А вы, честно говоря, намного больше. Я неплохо стреляю. В нашей службе запрещено подрабатывать, взяток не беру, а деньги лишними не бывают. Вот, добываю макры как охотник. Позвольте сказать комплимент, толпа придвинула нас ближе, вы самый красивый охотник, которого я видел». Девушка рассмеялась, но возражать не стала. «Был слух, что вы статус адвоката получили. Все про всех всю знают, удивительно. Кустовой такой город. Привыкайте, Аркадий. А подвезете меня до города, Ангелина? Вообще-то обычно кавалеры подвозят дам». Я свой экипаж отпустил, глядя ей в глаза прямо, не в первый раз за сегодня, соврал я. «Ну хорошо, у меня двуколка, довезу, чего уж там, должна же прокуратура помочь адвокатуре». Мы переместились через портал. Воспользовавшись толкучкой, помахал Семену, показал, что ухожу сам, тот равнодушно пожал плечами, протолкался ближе и принял от меня ружье, из которого я вынул патроны, раз уж они оплачены мной. Как только мы оказались на этой стороне, его лицо стало скучным, грустным и слегка недовольным. Видимо, его жизнь — это охота, а не стихийный рынок и толкучка возле портала. Лошадка плавно вытащила нас на большую дорогу, стук копыт зазвучал звонко. Впереди, на горизонте, виднелся город. «Расскажите о себе, Ангелина». «А какое вам дело до меня?» — изящно фыркнула и вздернула нос красотка. «У меня был ученик, Вова, 1000 лет назад. Я его спрашивал каждое утро про настроение, а он как-то спросил в ответ, мол, не все ли мне равно, какое у него настроение. Ну и я ответил, что нет, если подумать, мне не все равно. Так вот и сейчас, мне не все равно, Ангелина». Я повернулся и посмотрел ей прямо в ослепительно-голубые глаза. С ее лица на минуту слетела маска сарказма и недоступности, она моргнула, потом вернула привычно отстраненное выражение. «То, что я вас, Аркадий, подвожу до города, не значит, что вы имеете право со мной флиртовать». «Как так, Ангелина?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Я уже свадьбу распланировал и придумал, как детей назовем?» – пошутил я, и, видя отсутствие возражений, продолжил: «Старший у нас будет зваться Святозар. С чего это вдруг? Считайте, половцы на пороге, Русь в опасности», – искренне возмутилась девушка. «Мы мило болтали до самого города, она высадила меня в центре. Спасибо вам, Ангелина. Может, все-таки отужинаем? Я плачу, в благодарность за дорогу и самую лучшую компанию в моей жизни. Благодарю, но мне нужно еще отдать двуколку с луной тетке. Не обижайтесь». Я, конечно, немного расстроился, честно вздохнул в ответ. «Я на свиданиях уже лет 40 не был. Сколько же вам лет, Аркадий, что даже ученик у вас, да и свиданий не было так долго. 70 с хвостиком. Я мужчина в самом расцвете сил». Мне удалось вызвать еще одну ее улыбку. «Раз уж свидание не состоится, по крайней мере, я считаю, что мы перешли на «ты». До свидания, Ангелина. Спасибо, что довезла, и спасибо за каждую улыбку, что ты мне подарила». Девушка на миг смутилась, дважды недоуменно хлопнула ресницами, пробормотала: «Пока», и уехала. Проводив ее взглядом, я решил не идти в свой офис, потому что тут, как выясняется, все про всех все знают. Значит, надо исходить из того, что и этот баклан знает, где у меня жилье и офис. Глава 7. Зашел в освещенную уличным фонарем часть ближайшего переулка, присел на ящик со следами от гашения сигарет, достал и развернул тряпку, чтобы осмотреть нож. Он был согрет моим теплом и фанил целой гаммой ощущений, как предмет может обладать волей и чувствами. Однако, до недавних пор во всякую магию и параллельные миры я тоже не верил, так что приму теперь это как данность. Мощное кованое полотно из потемневшей стали, гарды нет, медное со следами окисления кольцо охватывает рукоять из неизвестного мне, почти черного, дерева. В рукояти навершие, это там, где нож кончается, противоположное от острого кончика края оружия, встроены 5 разного цвета и размера макров, утоплены почти полностью. Несмотря на кажущуюся хаотичность расположения, камни вовсе не украшения, хотя я не раз видел, чтобы макры носили как полудрагоценные камни и украшали ими всякие предметы. Сочетание макров – это функциональный набор, то есть вещь что-то может, умеет. Любопытный предмет, особенный, только вот очень грязный, и дело не только в свежей грязи и крови монстров. По вещи видно, если за ней не ухаживают или, наоборот, берегут. Обида, почувствовал ощущение от ножа. «Я тебя почищу, у меня осталась персидская оптическая паста». Не могу разумно объяснить, но интуитивно почувствовал, что появление этого ножа важно, и особенно, что я не должен ни возвращать его владельцу, ни продавать, ни забрасывать на дальнюю полку. Однако, вещь приметная, опять-таки не исключено, что на своей земле Бакланов, поддавшись эмоциям, организует мой обыск, даже постановление получит. Маловероятно, но недооценивать противника нельзя. Что делать? «Я тебя спрячу, как это ни глупо выглядело бы со стороны, я разговаривал с предметом. Понимаю же, что это не я нашел тебя, а наоборот». Вечерело. По ту сторону парка традиционно стояли экипажи извозчиков. Своего Игоря я не нашел, поэтому пришлось возвращаться в направлении своего офиса. В этом доме верхние этажи заняты квартирами, причем, как я до этого выяснил, люди там живут тихие, но богатые и, как правило, немолодые. Подъезды, кроме двух, заперты на ключ. Тихонько зашел в один из таких подъездов. Внутри, как это было принято в далеком во времени и пространстве Советском Союзе, написан список жильцов. Самый верхний этаж, самая последняя квартира под номером 50, жилец ГРК Жулебина А.А. Стараясь не скрипеть, поднялся на верхний этаж. На большом подоконнике изнутри и снаружи горшки с цветами, в подъезде чугунная батарея центрального отопления, деревянные ступеньки, внутри темно, лампочек или их макровского аналога, нет. Бегло осмотрелся. Каких-то деревянных частей, чтобы отодвигались, ниш, углублений в стенах, не было. На пробу приподнял носком 3 ступени из вытертого временем мореного дуба. Средняя поддалась и чуть подвинулась вверх, как крышка от рояля. Ну понятно, гвозди расшатались, живут тут все больше старики, прибить некому. Завернул в платок нож, положил под ступень, проверил, что достается он легко, прижал ступень обратно, затолкнул шляпки крупных гвоздей каблуком. В квартире под номером 49 щелкнул, отпираясь, замок, оттуда вышла моложавая женщина с пустой сумкой. «Ой, а вы к кому? Добрый день, хотел поговорить с гражданкой Жулебиной. Не знаете, дома ли она?» Нет, бабаня у родни гостит, а что угодно. Да юридический вопрос, кое-что уточнить по моему клиенту, узнать, не была ли она с ним знакома, не подскажете, когда будет. Во вторник, не раньше, могу дать адрес ее внука. Не стоит. Спасибо и на этом, вы очень помогли, зайду в другой раз. Я изображал улыбку, хотя сердце бешено билось. Хорошо, что глянул список жильцов. Если бы бабка была на месте, спросил бы, знала ли она покойного Стрижова, типа она упоминается в его документах. Но это много лишних следов от моих действий. Короче, пронесло. В комнату не пошел, уже почти стемнело. Обойдя дом, какое-то время смотрел в направлении своего офиса и изучал улицу на предмет подозрительных личностей. Решительно вынырнул и твердой походкой добрался до своего адвокатского гнезда. Отпер, благо ключи от комнаты и офиса всегда носил с собой. Опа! Один из моих стульев в кабинете повернут под углом 45 градусов, хотя перед уходом вчера я выставил их в линию. Мои клиенты почти всегда их хаотично сдвигали, поднимаясь, а я после их ухода постоянно ставил назад, уже даже привычка выработалась. Постоял неподвижно, прислушался. В офисе никого нет, только по улице проехал автомобиль. Сглотнул, пошел искать керосиновую лампу в подсобке.